Глава 11. Анна. Тяжесть пистолета оттягивает запястье. Он кажется гадким, и мне до тошноты противно держать его в руках. «У тебя есть 2 минуты, Анна!» Я сглатываю, очерчивая взглядом помещение. Люди Артура рассредоточены всюду, но многие расслаблены. Они уверены, что перевес на их стороне. Даже Артур, всегда напряженный, сейчас выглядит, будто уже сорвал джекпот. Хантер смотрит мне прямо в глаза. Его взгляд пронзительный, как у ястреба. На мгновение согревается теплом. «Это всего лишь один выстрел. Ерунда. Ты справишься», — говорит он голосом, как будто успокаивает развивающегося от страха ребенка. Киваю головой. На самом деле не представляю, как сделать это. Но у меня нет выбора. Можно сделать так, чтобы он не смотрел мне в глаза? Прошу у Артура. Я не смогу выстрелить. «Валяй», — разрешает Артур после секундного раздумья. «Разверните его лицом ко мне». Хантера тычками вынуждают повернуться. Теперь передо мной только его спина и беззащитный затылок. Я медленно поднимаю руку с пистолетом. Пальцы трясутся. Дуло пистолета пляшет из стороны в сторону. «Стреляй!» – улыбается Артур и переводит взгляд с моего лица на лицо Хантера. Я нажимаю на курок. Выстрел грохочет и отдается эхом в пустом помещении. Слышится изумленный крик и стон боли. Зажмурившись от страха, я падаю на пол, чтобы меня не задело начавшейся перестрелкой. Я не соврала Артуру, сказав, что не смогу выстрелить. В Хантера точно не смогла бы. Я направила дуло пистолета чуть выше его головы, в самый последний момент. Пуля ударила в Артура. Кажется, я попала ему в живот. Грохот выстрелов и грубая перебранка сотрясают воздух склада. Потом меня тащит в сторону. Кричу, отбиваясь руками. Но это оказывается всего лишь Хантер. Он зашвыривает меня за одной из колонн и приказывает прятаться там. Сам бросается снова в гущу кровавых разборок. Не знаю, сколько времени длится это сумасшествие. Мне даже начинает казаться, что я просто сплю и вижу непрекращающийся сон. «Эй, ты!» – слышится грубый окрик. Я распахиваю глаза. Передо мной стоит один из людей Артура. Он раскрывает рот и наставляет в мою сторону пистолет, но падает на пол мешком в следующий же миг. За ним стоит Хантер. «Вставай!» «Здесь все кончено». Хантер протягивает мне ладонь и помогает подняться. Я цепляюсь за его руку и со всего размаху прижимаюсь к спасителю, судорожно цепляюсь за его футболку. «Можешь выдохнуть. Артур мертв», — говорит мне в волосы Хантер. «Но тебе все равно нужно убраться отсюда, помнишь?» Он первым разрывает объятия и отходит в сторону. Я замечаю, как с левой стороны, на животе, футболка стремительно намокает красным. «Ты ранен. Тебе нужна помощь». Хантер роется в карманах пиджака одного из убитых. Достав телефон, набирает чей-то номер и просит подъехать к складу. «Как они нашли меня? Первый раз?» – спрашиваю я. «Из города есть парочка лазеек. В прошлый раз жену убили, когда Дмитрий вывозил ее с севера. Я не пошел тем же путем сейчас. Попался. Простая логика», – матерится сквозь зубы Хантер, прижимая ладонь. Он опускается у стены, опираясь на нее, и пронзительно смотрит на меня. «Ты уедешь. Больше никогда не сунешься в этот город. Не поведешься на сомнительные и легкие способы заработков или получения больших деньжат. Так чаще всего лохуют. Но ты же умная девочка, да? Должна быть умной». Слова даются бандиту с трудом. Кажется, ему больно говорить. Хантер на мгновение замолкает, но потом сообщает, где лежит сумка с деньгами. Та, что отобрали у меня люди Артура. «На этот раз тебя точно вывезут из этого города». Я подползаю к нему, трогая за плечо. Хантер сидит, прикрыв глаза и тяжело дыша. Он истекает кровью, и я боюсь, что он не продержится и 2 часов, если откажется поехать в больницу. «Артур мертв. Ты отомстил ему. Поехали со мной. Мы можем...» Хантер резко распахивает глаза. «Какие еще мы?» «Нет никаких мы, дурочка. Я просто трахал тебя. Никто бы не отказался потрахаться напоследок». «Но ты же не умираешь», — говорю с надеждой. «Ты не можешь этого знать, Анна. Ты ни хрена не смыслишь в этом. Не стоит и вникать». Наш разговор прерывает громкий звук клаксона. Хантер поднимается, пошатываясь. Ему стоит больших усилий выровнять походку и доковылять к дверям склада. Проверив выход, он машет мне рукой. «Все нормально, можешь выходить». Подхватив сумку, я иду к мужчине. Ноги плохо слушаются меня. Не только из-за побоев. Мне тяжело уходить, оставив Хантера раненым. Одного. Я не знаю, что он собирается делать. С Артуром покончено, но остался помощник, его правая рука. Он не упустит возможность встать у руля. Нужно избавиться от него, объясняет Хантер. Я займусь этим, а ты поезжай. Бандит выталкивает меня сильной рукой. Я успеваю зацепиться за его плечо и поцеловать в губы, слизнув вкус его крови. Хантер грубо отпихивает меня, матерясь. «Пошла! Ты задерживаешь меня и себя!» Он ковыляет обратно в здание и тянет дверь на себя, упорно отводя взгляд в сторону, как будто меня не существует. «Эй, дамочка, ты едешь или как?» – раздается нетерпеливый голос водителя. Проглотив ком обиды и наспех стерев ручьи слез, я забираюсь на заднее сиденье и запускаю руку в сумку. Нащупываю пистолет и снимаю его с предохранителя. Услышав тихий щелчок, водитель вздрагивает. «Меня уже пытались обмануть. Больше не получится», — говорю я. «Станешь юлить или свернешь не туда? Пристрелю». Взгляд мужчины искрит недоверием. Мне приходится достать пистолет и ткнуть дулом в затылок. «Вперед!» Хантер сказал, что скоро здесь будет жарко. «Бешеная сука!» – сплевывает мужчина на пол. «Если бы не долг Хантеру, не взялся бы за это дело. Но ты ему должен. Вывези меня из города. Прямо сейчас. Только не свети пушкой. Мне не нужны неприятности», – просит мужчина более мирным тоном. Через мгновение машина срывается с места, немного подпрыгивая на ухабистых местах дороги. Я не свожу пристального взгляда серого полотна, расстилающегося впереди машины. Мне плохо. Боль начинает накатывать волнами. Я роюсь в собранной сумке и отпиваю воды из пластиковой бутылки. «В салоне прохладно. Включить обогрев?» – предлагает водитель. Больше всего хочется лечь и закрыть глаза. Но в машине может укачать. И если меня будет ласково обдувать теплым ветерком, я наверняка усну. Я отказываюсь. Цепляюсь изо всех сил за эту реальность. Думаю обо всем подряд, чтобы не провалиться в забытье. Перебираю в голове имена. Мужские и женские. Выбирая имя будущему ребенку. Почему-то ни к одному из женских имен у меня не лежит душа. Но стоит мне задуматься о мужском имени, как в голове сразу же вспыхивает Хантер. Если родится сын, я назову его так. Если родится девочка... «Нет, у меня родится сын», – уверена.